Глава 11. Я уже однажды задала себе этот вопрос, но не нашла на него ответа. Нет, не могли, потому что это невозможно. Он не посещает Макдональдс, не ходит сам за продуктами в супермаркет эконом-класса, не ездит в маршрутках, потому что за эти годы, где я только не работала. Всякое в жизни бывает. Попадаются люди, похожие друг на друга. Нать, ну ты чего загрустила? Да вот, из-за того, что чертенята мои его довели. Он и наговорил гадостей. Оля замолкает, подняв глаза к потолку. Задумалась. Потом вдруг радостно вскрикивает. «Идея!» «Что такое?» «Значит, говоришь, что Молью и старой девой обозвал?» «Угу. Скоро он пожалеет о своих словах». «То есть?» «Докажем говнюку, что ошибся». «Как?» Глаза Оли загораются непередаваемым азартом. «Мы тебя преобразим!» «Так что он офигеет!» «Будет локти кусать, слюной истекать, а потом еще и на коленях за тобой ползать будет, вымаливая прощение!» «Вот только ты и глазом не моргнешь в его сторону!» «Пусть знает, что он не пуп земли!» «Что ты такое говоришь?» Хлопая ресницами, удивляясь. «Дело говорю, вот что!» «Мужики глазами любят и желудком!» Тебе на заметку. Ты просто обязана заняться собой и преобразиться до образа конфетки. Этот упырь лицемерный еще пожалеет о своих словах. Сломаем ему мозг. Ну, ты готова? Подруга выбрасывает вперед ладонь, подзывая дать ей 5, но я медлю. Наверное, просто потому, что боюсь перемен. Я уже привыкла жить в своем уютном, сером мире. Но сейчас эмоции меня настолько переполняют, что я... теряю страх и готова броситься в бой, несмотря ни на что. Мне тоже очень хочется, чтобы Титов пожалел, чтобы спустился с небес на землю и осознал, что есть вещи, которые ему не подвластны, чтобы подобрел и научился общаться с людьми вежливо, чтобы родил в себе совесть и понял, что такое душевная боль. Побегать за тобой, а потом, гляди, на колени упадет и предложение сделает. Поперхнулась чаем, вылупившись на Олю. «Ты на холоде перегуляла? Он же ненавидит меня после всего, что я с ним сделала». «А вот и нет. Ненавидел? Уже давно бы что-нибудь плохое с тобой сделал. Уволил бы, минимум. И плевать на компромат. Захотел, быстро бы его вычистил с твоего телефона. Мужчина он высокого уровня. От ненависти до любви. Кричу, потому что хочу. Бьет, значит, Ой, это уже не то». «Ну ты даешь», — нелепо улыбаюсь. «Оле можно доверять, она точно никому болтать не будет. Мы как сестры. В ясли вместе, в школу, и вот по сей день общаемся. Только Оля часто по работе за границу ездит. Работает переводчиком и гидом. Так что я практически все ей рассказала, что со мной приключилось за последние 7 лет. Кроме того, с кем и зачем я на самом деле ночь провела. Стыдно о таком говорить. Даже если бы она была моей сестрой. Будешь ворковать со своим Демоновичем, сводить с ума, дразнить, но близко не допускать. Знаешь, как мужики от этого злятся? Особенно такие властные богатеи, которые думают, что весь мир у их ног вертится. Злятся, когда не могут получить то, что хотят. Мы тебе обалденный образ придумаем. Глаза подруги загорелись, она уже вступила в игру. Ты будешь сочной вишенкой на самой верхушке дерева, до которого будет, ну, практически не дотянуться. Оля, краснею и смущаюсь. Добиваться тебя будет, а ты близко не пускай. Отвечаю, вот это зрелище будет. Я уже представляю, как он бесится и слюной истекает. Привык же, что любая перед ним по первому свисту в ноги падает и целует. Что-то я сомневаюсь. А вот я в тебя верю. Хитрость в ход и ждет тебя успех. Мальчишек своих на ноги поднимешь, будущее хорошее им устроишь. Я тебе в этом помогу. Стоп. Куда это тебя понесло? Вот завелась, и газа прыткая. Тараторит безумолку. Узнаю Ольку. Всегда такой боевой была. Как танк напролом прет, не видя преград, когда чем-то горит. Подожди, Ирина же. Ой, да мы эту каракатицу быстро сдвинем. Детей у них нет? Вот и отлично. А твоим пацанятам отец нужен Совсем они расслабились без твердой руки. Дальше хуже, подростковый возраст. Будем бороться. Чую, перспективы у нас отличные. Боже, ну, Оля, остановись. Завтра выходной? Да, целых два. Супер, прям судьба. Парней и соседки оставишь, а нас ждут грандиозные планы. Сделаем из домоседки конфетку. Оля, ты правда серьезно? Я думала, шутишь. Цыц, думаешь, у меня сердце не болит за тебя? Ты собралась одна до пенсии сидеть? А дальше что? Мужика тебе надо, срочно. Если Титов на удочку не прыгнет, то другого подцепим. Кто знает, может, даже еще более крупную рыбешку. Да никто с двумя детьми замуж не позовет. Очнись. На свете нет ничего невозможного. Это все ерунда. И строй не возьмут, если сумеешь себя подать. И многодетную с возом детей. И вообще, я же вижу, как ты смотришь на него. Вон, до сих пор палец на фото держишь. Спалила она меня. Я руку от телефона отдернула, тряхнув ею в воздухе, будто обожглась. Ну, нравится тебе твой злобный босс. Не отрицай. Ладно, расколола. Если честно, сама в шоке от своих чувств. Не понимаю, почему меня к нему тянет. Он же кусок арктической глыбы. Сноб, тиран, зазнайка. Корона у нас выше звезд. Неужели это тот случай, когда сердцу не прикажешь? В общем, я все сказала. Отказов не принимаю. Ольга встает из-за стола, деловито подхватывает сумочку. Завтра в 10 заеду за тобой и начнем наш марафон. Сначала салон красоты, спа, шопинг. Он что там про дресс-код говорил? Ничего не выйдет. С грустью качаю головой. Я сейчас на мели. Вот за это вообще не переживай. Я угощаю. Ну что, ты готова? Верещит от радости Оля, хлопнув в ладоши. Боже, я не готова, я так устала. Зеваю, пошатываясь на каблуках. Это вся каторга на сегодня? Или мы только начали? Тихо. Давай уже поворачивайся. И любуйся результатом. Я, правда, так подзадралась, что мне уже было все равно, что там со мной сотворили. Я не ожидала абсолютно никаких эмоций. Думала, как овощ посмотрю в отражение зеркала, скажу спасибо и поеду домой спать, но... Я просто не поверила собственным глазам и вмиг очнулась. Медленно поворачиваюсь лицом к зеркалу и забываю собственное имя. «Мамочки!» «Ну как тебе, Надя? Что скажешь?» Я что-то пытаюсь из себя выдавить, лихорадочно трогаю лицо, пышные локоны, ощупываю великолепную ткань черного платья, которая изумительно облегает мою фигуру, делая меня какой-то топ-моделью. Я просто... Я поражена. Я даже не знаю, что сказать. Вот именно. Я плачу. «Тихо, тихо, девочка!» Оля делает шаг вперед, быстро меня обнимает. «Не надо слезы лить, макияж потечет. Сегодня счастливый день. Сегодня твой день, детка. Ты неотразима!» Я все еще не могу прийти в себя. «Оля, чудо!» Она, как и обещала, сделала из меня конфетку. Даже больше, превзошла все мои ожидания. С утра до вечера мы трудились в поте лица, преображая мою внешность. Массажи, пилинг, косметические маски, милирование, маникюр и много чего другого. Я посетила 3 салона, но перед этим несколько модных магазинов. Подруга помогла мне полностью поменять гардероб и собрала несколько наикрутейших луков на все случаи жизни. Особенно тщательное внимание уделила гардеробу для работы. Оле отменный вкус. Знать толк в моде и выглядеть сногсшибательно — ее хобби. Как же сильно я ей благодарна, верещу от радости. Но самое главное, мы успели посетить окулиста и заменить очки линзами. Я уже и забыла, как я выгляжу без очков. Переживаю больше из-за того, что у детей случится стресс. Они меня не узнают, потому что я сама себя не признаю. И все, что со мной происходит сейчас, мне кажется каким-то чудесным, сказочным сном. Это еще не все. Пойдем, выйдем на улицу. Там тебя ждет последний сюрприз. Набросив на себя новое утонченное пальто, Я выхожу следом за Олей из салона красоты через служебный выход, цокая каблучками модных сапожек. Оля подводит меня к какой-то грязной старой бочке, возле которой стоит канистр с бензином. Торжественным тоном заявляет: «Сегодня день, когда настал конец Наде простушки. Сегодня на свет родилась Надя-богиня». Оля прямо передо мной совершает какой-то дикий ритуал. Она сгребает в кучу мою старую одежду, бросает ее в бочку. Слышится всплеск жидкости, чирк зажигалки. Мои вещи, которые я все же любила, вспыхнули, как салфетки, полностью сожранные огнем. «На этом все», — скромно отряхивает она руки. «Поздравляю! Сияй на здоровье, всяким там демоновичам назло. И поехали?» «Куда поехали?» «Как куда? В клуб? Отмечать твое преображение». «Оля!» «Неа, даже и слушать ничего не хочу». Она закрывает уши руками, увеличивая тон голоса. «У меня, между прочим, два пригласительных в «Монарх» пропадает». «Монарх?» «Именно. Ты не ослышалась. Это же один из самых пафосных и дорогих клубов города. Знакомый там администратором работает. За то, что я его семье классно тур организовала. Вот и отблагодарил пригласительными. Скоро их срок истекает». «Ладно, уговорила», — воодушевленно восклицаю я. «Гулять так гулять, раз уж начали. Раз уж влезла во все это, то надо идти до конца». Мы прибываем в «Монарх» на такси и успешно проходим внутрь, предъявив пригласительные. Меня ослепляет яркими вспышками прожекторов, ряженых девиц и стильных мужчин. У входа в клуб выстроился целый парад самых дорогих и навороченных тачек города. Голова панически начинает кружиться, напряжение нарастает. Я ведь никогда не посещала такие места. Но я справлюсь. Новый имидж придает мне небывалую уверенность. Не успела подойти к зданию, моментально почувствовала на себе любопытные взгляды прохожих, особенно мужчин, и у меня поднялась самооценка. Даже спину ровнее держу, чем обычно. «Оля, где же ты раньше пропадала со своими улетными идеями? Я бы уже давно могла изменить свою жизнь к лучшему, как мне кажется». «Привет, красотки!» — крикнул нам вслед незнакомый парень с дредами, но мы молча прошли мимо, хихикнув. Оля тоже навела марафет. Наши платья немного были похожи фасоном, но Оля выбрала для своего наряда цвет темная вишня. Сказала, что он опять вернулся в моду. Входим в зал. Здесь уже начинается самое интересное. Много людей. Интерьер ослепляет своей роскошью, а сам зал размером, как два наших издательства. Неожиданно кто-то хватает меня за руку. И снова очередной незнакомец игриво мне подмигивает. «Ты классная. Если что, я буду ждать тебя у барной стойки». Делаем всего несколько шагов, и опять меня окликают. «Эй, блондиночка в черном платье, дашь номерок?» «Ух», — шепчет Олька, — «ты только глянь. Да ты сегодня главная звезда вечера. Я же тебе говорила, что будет круто. Мы сейчас всех здесь краль порвем, а в понедельник ты издательство свое порвешь». Я рассмеялась. «Спасибо, мы подумаем», — ответив настойчивому кавалеру, Оля утаскивает меня к столикам. «А почему нет?» «Не, это не те кандидаты, которые нам нужны». «Вообще я не планирую сегодня ни с кем знакомиться», предупреждаю подругу. «Слишком много для меня всего за раз». «Согласна. Просто оторвемся. Отдохнем. А там видно будет. Пойду возьму нам какие-нибудь напитки. Ты выглядишь взволнованной и зажатой, они помогут тебе расслабиться». Спустя время мы болтаем, наслаждаясь музыкой, атмосферой этого роскошного заведения и ярким шоу на сцене. Потом Оля зовет меня потанцевать, когда меня накрывает расслабляющим ощущением. «Пошли, покажу, как нужно двигаться. Ты только расслабься и ни о чем не думай. Пусть тело само ловит ритм». Протискиваемся сквозь толпу, ближе к сцене и присоединяемся к веселью. На сцене сейчас зажигает современная популярная группа. От музыки ребят зал рвет в клочья. Мне здесь так все нравится, что я вхожу в кураж. Господи, и правда, мне всего этого не хватало. Я словно начала новую жизнь. Ступила на белую полосу и начала жить, а не выживать. Не знала, что так бывает. Что танцы, общение с друзьями — это такой драйв, расслабление для нервной системы. Раз в месяц себе такое точно можно позволить. Оля показывает мне, как нужно двигаться, ну а я схватываю на лету. В принципе, ничего сложного. Главное, бедрами почаще покачивать и руками покручивать. «Класс! Молодец, Надь! Шикарно двигаешься!» — радуется за меня моя наставница. «Продолжай в том же духе, держи ритм и руками волосы не забывай атмосферно поправлять. А я сейчас вернусь. Извини, в уборную надо». «Хорошо, я буду здесь!» — пытаюсь перекричать музыку. Следующая композиция кипятит кровь в венах, и со мной начинает твориться что-то странное, особенно когда по залу пускают дым, и на сцену выходит новая группа. Их музыка медленная, какая-то космическая. Подстраиваюсь под ритм и начинаю изящно извиваться, прикрыв глаза. В эту музыку невозможно не влюбиться. Песня такая красивая, сводит с ума, погружая в транс. Я с 3 лет танцами занималась, могла сесть на шпагат и даже сделать сальто. Потом бросила. Но гибкость частично осталась. В какой-то момент не замечаю, как на мои бедра ложатся чьи-то горячие ладони. Сжимают. Малышка. Шепот, как бархат ласкает ухо. Ты так сладко попкой виляешь и такая красавица. Как тебя зовут? Этот голос, он будто кажется мне знакомым. Но мне так хорошо, что не хочется думать ни о чем дурном. Точнее, о ком. О человеке, из-за которого я горько плакала недавно. Он еще пожалеет о своих словах, когда однажды увидит меня с самым лучшим мужчиной этого города и попустится. Язык себе свой поганый откусит за свои гадкие слова. На меня уже мужчин 8 обратило внимание, одарив комплиментами, так что я никакое не чучело. И уж тем более я не старая дева. Мне кажется, этот мужчина, тот, с помощью которого я утру нос Титову, прямо сейчас стоит за моей спиной и прижимается ко мне бедрами, плавно покачиваясь в такт с моими движениями. От него исходит мощная энергия. У него на руках золотые часы. Также я вижу края пиджака с золотыми запонками, в которых поблескивают, вероятно, бриллианты. Делаю вывод, что человек он явно не бедный. А что, если он даже выше Титова стоит? Его руки оживают и начинают бродить по моему телу, поглаживая его в самых чувственных местах. Боже, как приятно! «Так что, сладкая кошечка, скажешь свое имя?» Мы продолжаем танцевать вместе, но я пока двигаюсь, прижимаясь к нему спиной. Становится жарковато. Как же это все заводит. Незнакомец теряет терпение. Он разворачивает меня к себе лицом, схватив за запястье и... В меня будто лупит молния. «Ну нет. Нет, нет, нет. Ну как так? Как?» «Мерзавец! Негодяй! Крокодил напыщенный! Он что, меня преследует? Да он просто издевается!» Я вижу перед собой наглую, но ошалевшую физиономию моего высокомерного, гадкого босса, Тимура Владимировича Титова.